Глава вторая. Вот старик, на это глядя, хуй в стакане помочил, утюгом слегка погладил, по привычке подрочил и заплакал, ёб твой рот, хую деда не встает. Бабка, высохшая кость, шепчет деду: «Старый, брось, отъебать меня не сможешь, хоть всю письку изъелось. С молодежью нам тягаться, только повод облажаться. На голодную кишку нету ебли старику. А без ебли жизнь не в милость». Прохрипела кое-как и на время отрубилась, жопы выставив костяк. Дед подумал, погонял, хуй рукой потрогал, сакой прелой повонял и в амбар поебал. Он уже почти что сгнил, а когда-то новый был, и на крыше у него бледовало все село. Эта крыша, как алтарь, тут и поп, и пономарь, и телятница пизда, и работники Христа, все как есть перееблися к Богу жопой, заебися. Дед их пиздил и гонял, и под стенами вонял, да пизды. Они как мыши, заскребут пиздой по крыше, затихарятся сучки и сосут свои стручки. Хуй поймешь, какая сила их гнала сюда без мыла, жопу хуем полоскать, спермой рот прополоскать. А теперь другое дело, голодуха еблю съела, только вонь да перегар, крыша сгнила и амбар. Дед посрал, поскреб по носа, да еще соплей из носа, все смешал, мочой смочил и к старухе потащил. Притаранил плешку, бок, получился колобок. Колобок из говнеца, ни залупы, ни лица.